Если же случится служба Радчина, то все эти разные деньги платят земские люди по обжим, животам, промыслам и головам, а казаки в этот год этих денег не платят, платят одну Радчину. Если таможенные деньги возьмут на землю, то земские люди и казаки платят их по торгам и головам, а не по животам. Кто больше торгует, тот больше и дает. Выгоозерского волостеля корм платится собеж, а прогонные деньги, подводы, разрубали бы земские люди по обжам и церенам, по соловарению. У некоторых казаков дворы свои, лошадей и коров держат. На тех бы вы клали выть на целую, по рассуждению, кто чего стоит. У которых земских людей есть дети или племянники взрослые, которые могут зверя бить, птицу и рыбу ловить, ягоды и грибы брать, то вы бы на них клали против казаков по рассуждению, кто чего достоин. По грехам случится головщина, то вы бы разрубали по головам земские люди и казаки по рассуждению. О церенах мы уложили во всех наших деревнях церенам варить зимою и летом 160 ночей, дров на церену сечь на год 600 сажен, запасать дров только на один год, не больше, а кто станет прибылые ночи варить или лишние дрова сечь или запасать более чем на год, с таких брать пеню на монастырь. Далее в грамоте следует определение, что крестьяне должны платить тюну, доводчику, старости, беречу. Старости и беречу все и земские люди, и казаки должны платить поголовно по московке, исключая тех, кому меньше 15 лет. В селе Соболеве, принадлежащем Троицкому Сергиеву монастырю, крестьяне платили монастырю с вытия по 3 рубля в год, да приказчику давали со всей волости по 20 четвертей ржи, столько же овса, 4 раза в год на Великий день, на Петров день осенью и на Рождество Христово по алтыну с вытия, потом с целой волости по рублю денег ежегодно, и обязаны были накашивать ему 60 копен сена. Стоглав определил: архимандритам, игуменам и строителям в объезд не ездить, и чернецов в посельские не посылать, посылать в посельские слуг добрых, а для дел монастырских земских, для дозирания хлебного или для управы крестьянской посылать старцев добрых на время. Они смогут старцы управить, то архимандритам, игуменам и строителям не возбраняется один или два раза в год ездить самим для надзора, но в объезд по селам нигде не ездить, на пиры не ходить и даров не принимать. Стоглав запретил также святителям и монастырям деньги давать в росты и хлеб в наспы своим крестьянам и чужим людям. Для оберегания монастырей и крестьян от насилий давались им от государя приставы. Так в 1540 году игумен Успенской Засименной пустыни жаловался, что прежний пристав ему с братьею не люб, дел монастырских не бережет, старцев, слуг и крестьян монастырских продает. Государь игумена с братьею пожаловал, дал им пристава данного, который им люб. Должность пристава состояла в следующем. Если игумен, братья, люди и крестьяне монастырские будут искать чего-нибудь на ком-нибудь, или если кто-нибудь будет искать на игумене, братья, людях и крестьянах монастырских, то пристав данный этих людей, истцов и ответчиков, дает на поруки и назначает срок ставиться на суд, а недельщики за игуменом, братьею, их людьми и крестьянами не ездят. Данный пристав должен был также наблюдать, чтоб никто не смел рубить лес монастырский. Виновных должен брать, давать на поруку и ставить на суд. Из других грамот видно, что эти данные приставы назначались из подьячих и из царских певчих дьяков. Мы уже видели прежде жалобы митрополита Киприана на искажение книг священных и богослужебных переписчиками вследствие отсутствия просвещения. Жалоба эта была произнесена вновь царем Иоанном на соборе 1551 года. Но как было помочь злу без отстранения главной его причины — отсутствия просвещения, когда и от священников требовалась только одна грамотность? Кроме искажений ненамеренных, происходивших от неразобрания слов подлинника, от описок, были еще искажения намеренные, происходившие от ложных толкований слов и целых речений. Интерес религиозный был силен. Человек, грамотный и чувствовавший потребность в умственной пище, должен был обращаться исключительно к предметам религиозным, к книгам церковным, останавливался на некоторых местах, начинал объяснять их себе. Но как он мог их объяснять при отсутствии просвещения? У кого мог найти руководство, исправление в случае ошибочности своих мнений? У священника вроде тех, о которых писал новгородский владыка Геннадий? Легко было появляться учителям, толковникам-самозванцам, ибо кто мог поверить законности их звания? Стоило только быть грамотеем, начетчиком, говоруном, чтобы приобрести авторитет непререкаемый среди толпы людей безграмотных и мало читавших.